Что же касается Скорпиона мужа, то если вы полностью ему доверяете и разделяете все его помыслы, он будет внимательным, заботливым, нежным и отплатит вам за все такой любовью, о которой многие женщины могут только мечтать. Скорпион женщинам. Подумай о чем угодно, только не плачь. Красота женщины Скорпиона носит ярко выраженный мистический характер. Скорпион обольстительно, самоуверенно и горда. Но у нее есть одно тайное желание. Она хотела бы быть мужчиной. Этим я вовсе не хочу сказать, что она не женственна и не соблазнительна. И соблазнительна, и женственна, более чем кто-либо другой. Но она всегда втайне сожалеет, что Бог сотворил ее женщиной. Как только она поняла разницу между розовыми и голубыми лентами на одеяле младенцев, она молча согласилась носить розовые, но это не значит, что розовый цвет подходит ей больше. Ее цвета скорее темно-бордовые и винно-красные, которые вряд ли можно считать очень уж нежными и женственными цветами. Но даже если Скорпион, следуя раз навсегда усвоенным правилам игры, будет изображать слабого пушистого котенка, помните, что она отнюдь не котенок. Женщина-скорпион относится к представительницам своего пола с некоторым презрением. Ей смешны их попытки очаровать возлюбленного, сохранить мужа или воркотня над ребенком. Сама она никогда не унизится до этого. Ей достаточно пристально посмотреть мужчине в глаза, когда он поднесет зажигалку к ее сигарете, и он уже в ее власти. Она загипнотизировала его. Скорпион знает цену своему обаянию. Она никогда не побежит со всех ног, чтобы кинуться на шею своему возлюбленному. Ее походка будет медленной, плавной, соблазнительной. Удивительно, но скорпионы умудряются выглядеть соблазнительными даже в рабочем комбинезоне. Не ждите, что скорпион будет смотреть на вас преданными собачьими глазами. Не ожидайте, что она впадет в экстаз, когда вы прошепчете ей на ухо какие-нибудь нежности. В ответ на ваше излияние она окинет вас пристальным взглядом, разом прочитав все ваши мысли. Если у вас нет серьезных намерений, лучше флиртовать с кем-то другим. Здесь это может быть просто опасно. А сейчас я открою вам один секрет, узнав о котором многие вздрогнут. Женщина-скорпион отчасти колдунья. Каким-то шестым чувством она с первого взгляда узнает своего будущего избранника. Вам же ничего не остается, как подчиниться ее колдовским чарам или пытаться бежать. Но стоит ли? Возможно, вашему самолюбию польстит, что вами заинтересовалась Скорпион. Ведь она презирает в мужчинах слабость и трусость. Ей нравятся гордые, сильные, мужественные, умные и красивые мужчины. Если Скорпион выбрала вас, то вы, несомненно, обладаете всеми перечисленными достоинствами. Увидев вас в обществе такой женщины, вам будут завидовать окружающие, в чьих глазах ваши акции неизмеримо повысятся. Женщина-скорпион необычайно страстная натура. Внутри нее все клокочет, тогда как внешне она холодна, как мрамор. Правда, для нее слово «страстность» значит гораздо больше того понятия, которое вкладывают в него мужчины. Для них страстность имеет отношение только к любовным утехам. Женщина-скорпион испытывает подобное чувство ко всему вокруг. Она или страстно любит, или бешено ненавидит. Скорпион принадлежит к тем натурам, кому любят поверять секреты, и она никогда не разболтает их постороннему. Также относится она и к собственным тайнам. О них не будет знать никто, даже ее собственный муж. А если он попытается в них проникнуть, ему дадут понять, что этого делать не следует. В душе скорпиона имеются уголки, куда вход заказан любому, кем бы он ни был. Женщина-скорпион, не одинаково оценивая людей, будет по-разному к ним относиться. Те, кого она считает сильными и достойными, вызовут ее симпатии, а слабые не удостоятся и взгляда. Скорпион, если обстоятельства складываются так, что брак заключить невозможно, будет любить своего избранника крепче и нежнее, чем законная жена. И ей совершенно безразлично, что по этому поводу думают и о чем судачат соседи и сослуживцы. Скорпион прислушивается только к тому, что говорит ее сердце. Несмотря на сильно развитый индивидуализм, скорпион предоставит своему возлюбленному право главенствовать в доме.